Глава 5. Оголи задницу, и достигнешь успеха. Несмотря или по причине изысканных сексуальных сцен, рождение бьет все рекорды кассовых сборов. Таким образом, полностью нарушено правило Голливуда «за грязь никто не заплатит». Вспомним хотя бы «Калигулу» Гуччоне. Переделанный фильм «Рождение звезды» с Майклом Маклейном и Джан Мур в главных ролях доставляет истинное наслаждение и вызывает наплыв зрителей в кинотеатры. Среди зрителей люди всех возрастов. Кинороман, в котором нарушены все границы дозволенного, превзошел все ожидания. Daily Variety. Лайла скомкала газету и швырнула ее через всю комнату. «Черт подери!» Она взяла в руки «Лос-Анджелес Таймс». «Самая сексуальная женщина в мире», — гласил заголовок, набранный крупным шрифтом на странице, посвященной кино. Статьи даже не сопровождались обычными интервью, которые актеры дают в подобных случаях. «Только фотографии Джан Мур, сука!» Она даже не заботится о рекламе. В мозгах Лайлы успех Джан в фильме «Рождение звезды» каким-то образом отрицал ее самое. Как будто Лайла вернулась на свои исходные позиции. Хотя этот фильм вышел на экраны как фильм для взрослых, но он уже побивал кассовые рекорды и, вероятнее всего, скоро станет фильмом номер один текущего сезона. Только в прошлое воскресенье кассы собрали 13 миллионов долларов. Хуже всего то, что все только и говорят об этом фильме. Из коммерческих соображений этот фильм нарушил все табу. Лайла сгорала от ревности. Когда она думала, что Эмми лежит уже в маленькой коробочке, перевязанной золотой ленточкой, то считала, что это бесчестие должно было случиться именно с ней. Это было нечестно. Что-то надо было делать. Она взглянула на скомканные газеты. Там, на последней странице, было напечатано объявление, которое надо было бы набрать крупным шрифтом на первой странице. Режиссер и кинозвезда объявляют о скором браке. Боже мой, вопреки рассудку, лишь бы удержаться вровень с новой славой Джан. Лайла сказала «да, Марти», и вот она, ее реклама. Тетушка Робби говорил, что уверен, эта новость получит большой отклик в прессе. Но о каком отклике можно говорить, когда сообщение спрятано на 24-й странице «Лос-Анджелес Таймс» и ему посвящено несколько строк в «Майлстаун»? Это оскорбление. В конце концов, она звезда Голливуда. Она дочь Кэрри Кайла. Она дочь Терезы О'Доннелл, которая, несмотря ни на что, тоже была звездой. Зазвонил телефон. Лайла редко отвечала на звонки, возлагая эти заботы на прислугу. Но сейчас она ожидала звонка от Марти и ответила сама. — Ты сошла с ума? — задребезжал голос в трубке. — Ты совершенно сошла с ума? Лайла на мгновение заколебалась, прервать разговор или нет. Но власть Терезы вновь оказалась сильнее. — Замолкни! — рявкнула Лайла. — Я только что прочитала «Таймс». То, что ты задумала, невозможно. Ты заходишь слишком далеко, замолчи. Я могу делать все, что захочу. А когда мне понадобится твое мнение, я пошлю тебе записку. Лайла, этого ты не можешь сделать. Марти Ди Геннаро не кальвинист. Это погубит нас обеих. Замолчи. Я дала тебе возможность участвовать в отличном шоу. Все остальное тебя не касается. Оставь меня в покое, иначе, клянусь, я уговорю Марти отменить программу. Лайла чуть не разрыдалась от гнева. Она жалела, что не может убить Терезу. Лайла, послушай меня. Ты можешь дурить всех подряд. Но я не могу обдурить свою мамочку. Так? Заткнись, мамочка. Проваливайте вы все, и ты, и тетушка Робби, и Кальвин, и Кэнди, и Скинни, и Эстрелла, все вы! Ты ведь не беспокоилась об этом 20 лет назад. Не тревожься теперь. Предупреждаю, оставь меня в покое. Она бросила трубку. Но через секунду телефон зазвонил вновь. Лайла фыркнула и посмотрела в окно. В Малибу, кажется, становится холодно. Она встала, трясясь от злости. Сначала Марти уговаривает ее выйти за него замуж. Потом фильм «Джан» становится событием сезона, а ее премьера омрачена. Новость о ее помолвке не находит отклика в прессе. И вот еще одно. Она должна выиграть Эмми, доказав Терезе, что она, Лайла Кайл, не относится к людям, на которых можно безнаказанно плевать. Лайла стояла, тяжело дыша, от гнева у нее кружилась голова. Девушка обдумывала свои возможности. Пришло время для начала широкомасштабного наступления на них всех. Ей нужен только Марти. Она выйдет за него замуж. Да. Лайла взглянула на свои руки. Они дрожали. Девушка чувствовала, что сейчас непременно кого-нибудь убьет. Потом она вспомнила о коробке. О подарке, который ей сделал Робби. Она все еще стояла нераспечатанной на столе. Лайла мрачно улыбнулась и прошла в кухню. Она порылась в ящиках и достала очень острый нож. Очень острый. Минос Пейдж был не слишком удивлен, когда ему вновь позвонила Лайла Кайл. Очень редко удивляющийся Минос Пейдж, в котором, безусловно, мало нуждаются рядовые обыватели города. Тем не менее, он весьма удивился тщательным инструкциям Лайлы. Хорошо, что его не застигли врасплох. В противном случае он не заработал бы той суммы, что зарабатывал всегда. Она превышала ровно в 4 раза то, что ему платила Лайла Кайл. Но эта работенка была так же дорога для Лайлы, как его истинная работа была дорога ему. В этом он был убежден. Минусу не пришлось долго думать о том, как выполнить инструкции, полученные от Лайлы. У него все было четко разработано, он знал, кому позвонить и в каком порядке. Минус улыбнулся сам себе, набирая телефонный номер. В последний раз Лайла задала ему ту еще работенку. Он обегал весь город и сумел завершить ее лишь к исходу 2-й недели. Это же поручение отнимет несколько минут, и его можно будет выполнять только по телефону. Судьба. Когда я подняла трубку телефона в офисе, то услышала знакомый монотонный голос. «Догадываешься, кто тебе звонит, чтобы сообщить хорошие новости?» — игриво спросил голос. «Мало кто из мужчин позволял себе говорить со мной, Лаура и Ричи, подобным образом. Это Кевин Костнер, у тебя ребенок от меня. Лаура, я хочу сообщить тебе что-то интересное. Клянусь, ты первый человек, которому я это рассказываю, и делаю это не ради денег. Я делаю это потому, что ты хорошо относилась ко мне в прошлом. Поэтому приготовь пару острых карандашей и большой лист бумаги. Все, что тебе надо делать, слушать и записывать». А затем трубку взял Минос Пейдж, и разговор не длился и 15 минут. У меня есть его запись. Время от времени на пленке можно услышать мой голос. Однажды я даже воскликнула: «Черт возьми!» Но кроме этой реплики, все остальное — его рассказ. Я только повторяю вслед за ним. Когда Пейдж закончил, я задала единственный вопрос. «Минос, у тебя есть какие-нибудь бумаги, подтверждающие это? Ты получишь их по факсу ровно через 5 минут». Фотографии хирургической операции. Он засмеялся. Вот за это тебе еще придется заплатить. Сколько за эксклюзивность? Спросила я. Больше, чем вы с Китти Келли можете себе позволить. Никакой эксклюзивности. В течение последующих 20 минут я звоню в Inquirer, Observer, Entertainment Weekly и в Time. Но ты первая, кто услышал эту новость. Куй железо, пока горячо. Перед тем, как повесить трубку, он не мог не произнести коммерческой реплики. Запомни, Лаура, отныне ты моя должница, и мое имя в публикации упоминать нельзя. Если у тебя есть документы, то мне неинтересно твое имя. Но если я не стану за это платить, то на кого мне ссылаться? «На Джона Беррисфорда Типтона», — рассмеялся Минус и повесил трубку.